кратко. Ислам. Основные идеи. История религии. Введение. Ислам, одна из мировых религий, представляет собой целостную систему, охватывающую все аспекты жизни человека. От духовности до повседневных практик, от формирования личности до построения общества. В основе этой системы лежат принципы, ниспосланные Всевышним Аллахом через пророков и запечатленные в священных текстах. Понимание этих основ является ключом к постижению исламского мировоззрения, его богатой истории и многогранной культуры. Эта книга призвана служить руководством по ключевым аспектам ислама. Она последовательно раскрывает фундаментальное положение веры, знакомит с основными видами поклонения, проливает свет на важнейшие вехи исламской истории и показывает, как духовные ценности религии воплотились в культуре и нравственных нормах мусульманских народов. Цель данного труда – предоставить ясное, структурированное и целостное представление об исламе, опираясь исключительно на авторитетные источники и излагая материал в доступной форме, свободной от искажений и субъективных интерпретаций. Часть первая. История и становление исламского мира. Доисламская Аравия и жизнь пророка Мухаммада. История ислама неразрывно связана с Аравийским полуостровом, который в доисламский период, известный как эпоха невежества, Джахилия, был населен преимущественно кочевыми племенами. Общество было разрозненным, основанным на племенных законах и традициях кровной мести. Несмотря на наличие иудейских и христианских общин, а также последователей единобожия, доминирующей религией было язычество, поклонение многочисленным идолам, главным из которых был Хубал, установленный внутри Каабы в Мекке. Каждое племя имело своих идолов. Мекка уже в то время была важным торговым и религиозным центром, куда стекались паломники со всей Аравии. В этой обстановке в 570 году в Мекке, в знатном, но обедневшем роду Хашим, родился Мухаммад. Его отец умер до его рождения, а мать скончалась, когда ему было всего 6 лет. Заботу о мальчике взял на себя его дед, а после его смерти – дядя. С юных лет Мухаммад отличался благородным нравом, честностью и надежностью, за что получил прозвище Аль-Амин – верный. Он занимался торговлей и в возрасте 25 лет женился на состоятельной и уважаемой вдове. Мухаммад склонялся к уединению и размышлениям о смысле жизни. Он часто удалялся в пещеру на горе Света, недалеко от Мекки. В возрасте 40 лет, в 610 году, во время одного из таких уединений, ему явился ангел Джибраил с первым божественным откровением от Аллаха. Первыми 5 аятами. Это событие ознаменовало начало его пророческой миссии. Первые 3 года призыв к исламу, религии единобожья и покорности единому Богу велся тайно. Первыми мусульманами стали его жена, его двоюродный брат, его вольноотпущенник и его близкий друг. Затем последовало повеление Аллаха начать открытый призыв. Проповеди Мухаммада, осуждающие идолопоклонство, социальное неравенство и призывающие к вере в единого Бога и судный день встретили яростное сопротивление со стороны знати, опасавшейся за свою власть и доходы от паломничества. Мусульмане подверглись жестоким гонениям. В 619 году, который вошел в историю как «год скорби», скончалась жена пророка Хадиджа и его дядя и защитник Абу Талиб. Лишившись поддержки, мусульмане оказались в еще более уязвимом положении. В 622 году, после того, как мекканцы сговорились убить его, пророк Мухаммад вместе со своими последователями совершил переселение из Мекки в город Ясриб, который впоследствии был назван Мединой, город пророка. Это событие стало поворотным моментом в истории ислама и послужило началом мусульманского летоисчисления. В Медине было основано первое исламское государство, где пророк Мухаммад стал не только духовным лидером, но и политическим правителем. Праведные халифы и формирование халифата. После смерти пророка Мухаммада в 632 году перед мусульманской общиной, уммой, встал вопрос о преемнике, который бы возглавил молодое государство. В результате совещания наиболее авторитетных сподвижников первым халифом был избран Абу Бакр ас-Сиддик, один из ближайших друзей и сподвижников пророка. Его избрание положило начало эпохе праведного халифата, периода правления первых четырех халифов, которых суннитская традиция считает образцовыми правителями. Правление Абу Бакра 632 по 634 год было недолгим, но чрезвычайно важным. Он подавил восстание вероотступников, арабских племен, которые после смерти пророка отказались подчиняться Медине и выплачивать закят. Он сохранил целостность государства и положил начало сбору разрозненных записей Корана в единый свиток. При нем начались первые успешные военные походы за пределы Аравии, Византию и Персию. Перед смертью Абу Бакр рекомендовал на свое место Умара ибн аль-Хаттаба, чье правление стало периодом великих завоеваний и становления Исламской империи. Под его руководством были завоеваны Сирия, Палестина, Египет, часть Персии и Северной Африки. Умар был не только выдающимся полководцем, но и гениальным администратором. Он заложил основы государственного устройства халифата, учредил министерства, диваны, ввел мусульманский календарь, организовал регулярную армию и гарнизонную службу в завоеванных городах, а также установил правовые и налоговые системы для управления новыми территориями. Третьим праведным халифом стал Усман ибн Аффан. В период его правления продолжились завоевания. Была полностью покорена Персия, а границы халифата расширились до Армении и Северной Африки. Важнейшим достижением Усмана стала окончательная канонизация текста Корана. Он распорядился создать единый, стандартный экземпляр священной книги и разослать его копии в главные города халифата, чтобы избежать разночтений. Однако во второй половине его правления в государстве начало расти недовольство, связанное с обвинениями в непотизме и несправедливом распределении богатств. Это привело к мятежу, в ходе которого халиф Усман был убит. Его преемником стал Али ибн Абу Талиб, двоюродный брат и зять пророка. Его правление ознаменовалось началом первой гражданской войны в истории ислама. Требование наказать убийц Усмана и разногласия по поводу управления государством привели к вооруженным столкновениям. Самыми значительными из них были Верблюжья битва и битва при Сиффине. Эти конфликты привели к расколу мусульманской общины на суннитов, шиитов и хариджитов. В 661 году халиф Али был убит хариджитом, и с его смертью завершилась эпоха праведного халифата. Распространение ислама и золотой век исламской цивилизации. После завершения эпохи праведного халифата власть перешла к династии Омейядов, которые перенесли столицу из Медины в Дамаск и превратили халифат в наследственную монархию. В период их правления арабские завоевания достигли своего пика. На востоке мусульманские армии дошли до границ Индии и Китая, завоевав Среднюю Азию. На западе они покорили всю Северную Африку, переправились через Гибралтар и завоевали Пиренейский полуостров, Аль-Андалус. Таким образом, всего за одно столетие возникла огромная империя, простиравшаяся от Атлантического океана до Индийского. Распространение ислама на завоеванных территориях происходило постепенно. Ислам не насаждался силой. Иудеи и христиане, как люди Писания, получали статус покровительствуемых, зимми, который гарантировал им свободу вероисповедания, защиту жизни и имущества в обмен на уплату специального налога. Привлекательность ислама с его простыми и ясными догматами, принципами справедливости и равенства, а также социальные и экономические преимущества, которые получали новообращенные, способствовали массовому переходу местного населения в новую веру. Арабский язык стал языком государственного управления, науки и культуры, что способствовало интеграции различных народов в единое цивилизационное пространство. В 750 году в результате восстания Омейяды были свергнуты, и к власти пришла династия Аббасидов. Они перенесли столицу в новопостроенный город Багдад, который быстро превратился в крупнейший политический, экономический и культурный центр мира. Период правления аббасидов вошел в историю как «Золотой век ислама». Это была эпоха научного, культурного и интеллектуального расцвета. В Багдаде был основан Дом мудрости, крупный научный и переводческий центр, где труды греческих, персидских и индийских ученых и философов переводились на арабский язык. На основе этих знаний мусульманские ученые добились огромных успехов в различных областях. В математике они ввели в употребление индийские цифры, включая ноль. Разработали алгебру и тригонометрию. В астрономии они строили обсерватории, составляли точные звездные каталоги и измеряли окружность Земли. В Медине такие врачи, как Ибн Сина, Авиценна, создали фундаментальные труды, которые использовались в Европе на протяжении столетий. Развивались также химия, оптика, география, история и философия. Этот период характеризовался не только научными достижениями, но и расцветом искусства, архитектуры и литературы. Строились величественные мечети, дворцы и целые города с продуманной инфраструктурой. Поэзия и проза достигли высокого уровня развития. Знаменитый сборник «Тысяча и одна ночь» является ярким памятником городской литературы эпохи аббасидов. Это было время открытости к знаниям, синтеза различных культурных традиций и огромного вклада в сокровищницу мировой цивилизации. Ключевые династии и их вклад. После расцвета единого аббасидского халифата исламский мир вступил в эпоху политической фрагментации. Однако культурное и цивилизационное развитие продолжалось под эгидой новых могущественных династий, каждая из которых оставила свой след в истории. На Пиренейском полуострове в Андалусии был основан Кордовский эмират, а затем и халифат. Кордова стала одним из самых процветающих городов Европы, центром науки, культуры и искусства, славившимся своими библиотеками, университетами и дворцами. Здесь гармонично сосуществовали мусульмане, христиане и иудеи, создавая уникальную культуру. Архитектурные шедевры, такие как Великая мечеть в Кордове и дворец Альгамбра в Гранаде, до сих пор свидетельствуют о былом величии исламской Испании. В Северной Африке и Египте в X веке утвердилась шиитская династия фатимидов, которые основали город Каир и знаменитый университет Аль-Азхар, ставший одним из главных духовных центров исламского мира. Фатимиды контролировали обширные торговые пути и создали мощный флот, доминировавший в Средиземноморье. В XII веке Салах ад-Дин, Саладин из династии, объединил Египет и Сирию, нанес сокрушительное поражение крестоносцам и в 1187 году освободил Иерусалим. Он вошел в историю как мудрый и благородный правитель, уважаемый даже его противниками. На Ближнем Востоке доминирующей силой стали тюркские народы. Сельджуки, пришедшие из Средней Азии, в XI веке создали огромную империю, простиравшуюся от Анатолии до границ Китая. Они были ревностными суннитами и покровителями исламской науки и образования, основав сеть медресе, самым известным из которых было Низамия в Багдаде. В XIII веке монгольское нашествие нанесло сокрушительный удар по исламскому миру. В 1258 году монголы захватили и разрушили Багдад, положив конец правлению аббасидов. Однако со временем монгольские правители приняли ислам и стали основателями новых династий, таких как Ильханиды в Иране. На руинах старых империй возникли три новые могущественные мусульманские державы, которые определяли облик мира в раннее новое время. Османская империя в Анатолии, на Балканах и Ближнем Востоке. Османы завоевали Константинополь в 1453 году, превратив его в Стамбул, столицу Великой империи, которая на пике своего могущества контролировала обширные территории в трех частях света. Империя сефевидов в Иране, которая утвердила шиизм в качестве государственной религии и создала блестящую персидскую культуру. Империя великих моголов в Индии, правители которой создали уникальную индоисламскую цивилизацию и оставили после себя такие архитектурные шедевры, как Тадж-Махал. Эти династии, несмотря на различия и соперничество, внесли огромный вклад в развитие исламской цивилизации, науки, искусства и архитектуры, продолжив традиции Золотого века ислама. Часть вторая. Основы религии. Столпы веры. Основой исламской религии является шесть столпов веры, имана, без признания которых человек не может считаться мусульманином. Условия действительности веры требуют, чтобы она не сопровождалась сомнениями, не противоречила общепринятым исламским положениям и оставалась неизменной до конца жизни. Эти столпы формируют фундамент мировоззрения верующего и определяют его отношение к Творцу, к миру и к самому себе. Первый и важнейший столб – вера во Всевышнего Аллаха. Это не просто признание существования единого Бога, но и убежденность в его единственности – таухид. Аллах является единственным Творцом, управителем и обладателем абсолютной власти. Никто и ничто не может сравниться с Ним в Его сущности, атрибутах и действиях. Он не рождал и не был рожден, и нет никого равного Ему. Вера в Аллаха подразумевает признание всех Его повелений и запретов. Второй столб – вера в ангелов. Ангелы – это безгрешные существа, созданные из света, которые беспрекословно выполняют волю Аллаха. Они служат посредниками между Всевышним и пророками, записывают деяния людей, охраняют их и выполняют множество других повелений. Среди них есть четыре великих ангела. Джабраил, Гавриил, ответственный за передачу откровений пророкам. Микаил, Михаил, управляющий природными явлениями. Исрафил, который протрубит в рог в судный день. И Азраил, ангел смерти, забирающий души. Третий столб – вера в священные книги. На протяжении истории человечества Аллах ниспосылал своим пророкам Писание, содержащее его руководство. Мусульмане верят во все небесные книги в их первозданном, неискаженном виде. Всего было ниспослано 104 писания, 100 свитков, сухуф, и 4 великие книги. Основными из них являются Таурат, Тора, ниспослание пророку Мусе, Моисею, Забур, Псалтирь, пророку Давуду, Давиду, Инжиль, Евангелие, пророку Исе, Иисусу, и, наконец, Коран, ниспосланный последнему пророку Мухаммаду. Коран является последним и окончательным писанием, которое отменило предыдущие законы и будет сохранено в неизменном виде до судного дня. Четвертый столб – вера в пророков и посланников. Пророки – это люди, избранные Аллахом для донесения Его воли до человечества. Они призывали к единобожию, обучали людей религии и были примером праведности. Среди пророков выделяют посланников, которые приходили с новым шариатом. Мусульмане признают всех пророков от Адама до Мухаммада, не делая между ними различий. В Коране упоминаются имена 25 пророков, но их общее число известно только Аллаху. Пророк Мухаммад является печатью пророков, после которого новых пророков уже не будет. Пятый столб. Вера в судный день. Ахират. Это вера в то, что земная жизнь является испытанием, за которым последует воскрешение, суд и вечная жизнь. В этот день все люди предстанут перед Аллахом и будут отвечать за свои деяния. Праведники будут вознаграждены раем, джаннат, местом вечного блаженства, а грешники и неверующие наказаны адом, джаханнам. Вера в судный день мотивирует верующего совершать благие дела, избегать запретного и надеяться на милость Творца. Шестой столб. Вера в предопределение. То есть в то, что все добро и зло, происходящее во Вселенной, случается по воле и знанию Аллаха. Всевышний заранее знает обо всем, что произойдет, и все события записаны в хранимой скрижали. Однако это не лишает человека свободы выбора. Человек наделен волей и способностью выбирать между добром и злом, и именно за этот выбор он несет ответственность. Эти шесть столпов взаимосвязаны и образуют единую и неразрывную систему, которая является основой исламской веры. Атрибуты Всевышнего Аллаха. Познание Всевышнего Аллаха в исламе происходит через его прекрасные имена и атрибуты, которые описывают его совершенство и величие. Эти атрибуты делятся на две основные группы – личностные, присущие только его сущности, зати, и доказательные, утверждающие, субути. Атрибуты зати указывают на абсолютную уникальность Аллаха и его отличие от всего сотворенного. К ним относятся существование. Аллах существует извечно. Его существование не имеет начала и обязательно. Безначальность. Аллах не был сотворен. Он существовал всегда, до создания времени и пространства. Вечность. Аллах будет существовать всегда. Его существование не имеет конца. Единственность. Аллах один и един в своей сущности, атрибутах и действиях. Нет у него сотоварищей. Отличие от творений. Аллах не похож ни на одно из своих творений. Ему не присущи качества, свойственные сотворенному миру, такие как тело, форма, место или время. Самодостаточность. Аллах ни в чем и ни в ком не нуждается, в то время как все творения нуждаются в нем. Атрибуты субути описывают активные качества Всевышнего, через которые проявляется его воля и могущество. Жизнь. Аллах обладает совершенной, вечной жизнью, не зависящей ни от чего. Знание. Аллах обладает всеобъемлющим знанием. Он знает обо всем, что было, есть и будет, о явном и сокрытом. Слух. Аллах всеслышащий. Он слышит все звуки, даже самые тихие, без помощи органов слуха. Зрение. Аллах всевидящий. Он видит все, от мельчайших частиц до галактик, без помощи органов зрения. Воля. Все, что происходит во Вселенной, происходит по его воле. ничто не может случиться вопреки его желанию. Могущество. Аллах всемогущ. Он способен на все, и ничто не может ограничить его могущество. Речь. Аллах обладает речью, которая не похожа на речь творений. Через свою речь он ниспосылал откровения пророкам. Творение. Аллах является единственным творцом всего сущего. Он творит из ничего одним своим повелением. Понимание этих атрибутов помогает верующему осознать величие Творца, его безграничное могущество и мудрость. Это знание укрепляет веру, вызывает чувство благоговения и побуждает к поклонению единому Богу, свободному от любых недостатков и несовершенств. Ангелы, книги и пророки. Вера в ангелов, священные книги и пророков является неотъемлемой частью исламского вероучения, образуя связь между Творцом и человечеством. Ангелы — это создание из света, не обладающие свободой выбора и полностью покорные Аллаху. Они невидимы для обычного человека, не имеют пола и не нуждаются в пище или отдыхе. Их главная задача — служение Всевышнему. Ангелы выполняют множество функций. Они передают откровения пророкам, как это делал ангел Джибраил, управляют природными явлениями по воле Аллаха, как Микаил, записывают деяния людей, забирают души в момент смерти, Азраил, и будут трубить в рог в судный день, Исрафил. Вера в их существование и функции, описанные в Коране и Сунне, обязательна для каждого мусульманина. Священные книги – это божественное руководство, ниспосланное человечеству через пророков. Ислам признает все небесные писания, которые были ниспосланы до Корана, в их первоначальной, неискаженной форме. К ним относятся свитки, сухуф, ниспосланные Аврааму, Ибрагиму, Тора, Моисею, Мусе, Псалтирь, Давиду и Евангелие, Инджиль, Иисусу, Исе. Однако со временем эти писания были частично утеряны или искажены людьми. Благородный Коран, ниспосланный пророку Мухаммаду, является последним и окончательным откровением. Он подтверждает истинность предыдущих писаний и отменяет их законы, устанавливая универсальный шариат для всего человечества. Аллах обещал сохранить Коран в неизменном виде до конца времен. Коран является главным источником исламского вероучения, права и нравственности, и его чтение, изучение и претворение в жизнь – одна из важнейших обязанностей мусульманина. Пророки – это избранные люди, которым Аллах поручил донести его послание до людей. Они призывали к поклонению единому Богу, учили основам веры и нравственности, служили живым примером для своих последователей. Все пророки обладали высочайшими моральными качествами, были защищены от больших грехов и доносили откровения в точности без искажений. Первым пророком был Адам, а последним – Мухаммад. Между ними было множество пророков, включая Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса. Мусульмане обязаны верить во всех пророков без исключения. Пророк Мухаммад занимает особое место, как печать пророков. Его миссия носит всеобщий характер, обращена ко всему человечеству, а принесенный им шариат является окончательным и будет действовать до судного дня. Таким образом, ангелы, книги и пророки образуют единую цепь божественного руководства, через которую милость и мудрость Творца достигают человечества. Предопределение и судный день. Концепции предопределения и судного дня занимают центральное место в исламском мировоззрении, определяя отношение верующего к жизни, смерти и вечности. Вера в предопределение означает признание того, что все происходящее во Вселенной будь то добро или зло, происходит в соответствии с изначальным знанием, волей и мудростью Всевышнего Аллаха. Это включает в себя четыре аспекта. Первый. Всеобъемлющее знание Аллаха. Он знает обо всем, что было, есть и будет. Второй. Запись всего сущего. Аллах записал судьбы всех творений в хранимой скрижали еще до их сотворения. Третий. Воля Аллаха. Ничто не может произойти без его дозволения. Его воля охватывает все события. Четвертый. Сотворение. Все сущее, включая деяния людей, сотворено Аллахом. При этом ислам утверждает, что человек обладает свободой воли и выбора. Аллах создал в человеке способность различать добро и зло и выбирать свой путь. Именно за этот осознанный выбор человек несет ответственность. Таким образом, предопределение не отменяет ответственности человека за свои поступки. Правильное понимание предопределения дает верующему спокойствие и уверенность. Он понимает, что все трудности и радости являются частью божественного плана и принимает их с терпением и благодарностью. Вера в судный день является логическим продолжением веры в земную жизнь как испытание. Ислам учит, что после смерти каждого человека ожидает промежуточное состояние в могиле, где он будет допрошен ангелами о своей вере и деяниях. Конец света наступит внезапно, по велению Аллаха, и будет ознаменован великими знамениями. После этого все творения будут воскрешены для великого суда. В этот день будут установлены весы, на которых взвесят все благие и дурные деяния. Люди получат свои книги записей, и каждый ответит за то, что совершил. Суд будет основан на абсолютной справедливости Аллаха. Те, чья чаша весов с добрыми делами перевесит, войдут в рай, обитель вечного блаженства. Те же, чьи злые деяния окажутся тяжелее, будут ввергнуты в ад, место мучительного наказания. Вера в судный день является мощным сдерживающим фактором, побуждающим человека к праведности, справедливости и ответственности. Ведь он знает, что ни одно его деяние не останется без воздаяния. Часть третья. Практические основы поклонения. Виды поклонения и ритуальное очищение. Поклонение в исламе – это всеобъемлющее понятие, включающее в себя любые слова и дела, которыми доволен Аллах. Оно является практическим выражением веры и главной целью сотворения человека. Помимо основных столпов ислама, поклонением могут быть и повседневные дела, если они совершаются с искренним намерением ради Всевышнего. Центральное место в практике верующего занимают пять столпов ислама, являющиеся обязательными предписаниями. Первое – свидетельство веры, шахада, произнесение формулы «Нет божества, кроме Аллаха» и «Мухаммад – посланник Аллаха». Второй – намаз, салят, пятикратная ежедневная молитва. Третий – закят, обязательная милостыня, выплачиваемая с определенного вида имущества. Четвертый – пост, саум, воздержание от еды, питья и супружеской близости в светлое время суток в месяц Рамадан. Пятый – хадж, паломничество в Мекку, обязательное для тех, кто имеет физическую и материальную возможность. Совершению многих видов поклонения, в первую очередь намаза, должно предшествовать состояние ритуальной чистоты. Ислам уделяет большое внимание как физической, так и духовной чистоте. Ритуальное очищение бывает двух видов – малое и полное. Малое омовение – вуду. Это омовение определенных частей тела в установленном порядке. Оно становится обязательным перед совершением намаза, прикосновением к оригиналу Корана и совершением обхода вокруг Каабы. Вуду включает в себя мытье лица, рук до локтей, протирание головы и мытье ног до щиколоток. Нарушается малое омовение естественными отправлениями, глубоким сном, потерей сознания и некоторыми другими действиями. Полное омовение, гусль, это омовение всего тела. Оно становится обязательным после супружеской близости, семяизвержения, а также для женщин после окончания менструации и после родового периода. Гусль заключается в тщательном промывании рта и носа, а затем омовении всего тела так, чтобы не осталось ни одного сухого участка. В случае отсутствия воды или невозможности ее использования по причине болезни, шариат предписывает совершать сухое омовение чистой землей или пылью. Это является проявлением милости Аллаха и облегчением для верующих. Ритуал заменяет как малое, так и полное омовение и совершается путем удара ладонями по земле, после чего ими протирается лицо и руки до локтей. Ритуальное очищение – это не просто гигиеническая процедура, но и важный духовный акт, символизирующий очищение от грехов и готовность предстать перед Всевышним. Намаз. Намаз, салят, является одним из важнейших обрядов поклонения. Он представляет собой прямую связь между верующим и его Господом, совершаемую 5 раз в день в установленное время. Намаз был вменен в обязанность мусульманам во время ночного вознесения пророка Мухаммада. Это комплекс слов и движений, выражающих покорность, смирение и благодарность Всевышнему. Совершение намаза обязательно для каждого совершеннолетнего и находящегося в здравом уме мусульманина. 5 обязательных намазов. Фаджр – утренний намаз, совершаемый от рассвета до восхода солнца. Зухр – полуденный намаз, время которого наступает после прохождения солнцем зенита. Аср – послеполуденный намаз, совершаемый во второй половине дня. Магриб – вечерний намаз, совершаемый сразу после захода солнца. Иша – ночной намаз, время которого наступает с наступлением полной темноты. Для того, чтобы намаз был действительным, необходимо соблюсти ряд условий. Внешние условия включают ритуальную чистоту, малое или полное омовение, чистоту тела, одежды и места молитвы от нечистот, прикрытие определенных частей тела, обращение лицом в сторону Каабы в Мекке и своевременное совершение намаза. Сам намаз состоит из обязательных элементов, без которых он не будет засчитан. Помимо уже упомянутых, существуют также желательные действия и этические нормы, которые делают молитву более совершенной. Первый – вступительный такбир. Произнесение слов «Аллаху Акбар», с которого начинается намаз. Второй – стояние во время чтения Корана для тех, кто может стоять. Третий – чтение отрывков из Корана. Четвертый – поясной поклон. Пятый – 2 земных поклона. Шестой – последнее сидение в конце намаза, достаточное для прочтения молитвы «Ат-Тахият». Намаз является не только обязанностью, но и духовной пищей для верующего. Он помогает человеку помнить о Боге в течение дня, удерживает его от греховных и недостойных поступков, воспитывает дисциплину, смирение и терпение. Совершение намаза коллективно в мечети особенно поощряется, так как награда за него многократно превосходит награду за намаз, совершенный в одиночку. Это укрепляет узы братства между мусульманами. Помимо обязательных, существуют и другие виды намазов. Пятничный намаз, праздничные намазы, погребальный намаз, а также многочисленные добровольные намазы, которые служат средством приближения к Аллаху. Пост в месяц Рамадан. Пост в месяц Рамадан является 4-м столпом ислама и одной из важнейших форм поклонения, предписанной всем мусульманам. Рамадан – 9-й месяц исламского лунного календаря, и именно в этот месяц началось не с послания Корана пророку Мухаммаду. Суть поста заключается в полном воздержании от еды, питья, курения и супружеской близости от рассвета до захода солнца. Пост обязателен для каждого здорового, совершеннолетнего мусульманина, не находящегося в пути. Однако пост – это не просто физическое воздержание. Его духовная цель гораздо глубже. Это время интенсивного поклонения, духовного очищения, самоанализа и укрепления связи с Аллахом. В Рамадан верующие стараются больше читать Коран, совершать дополнительные молитвы, раздавать милостыню и совершать другие благие дела. Пост учит терпению, самодисциплине, состраданию к бедным и нуждающимся, позволяет человеку на собственном опыте ощутить, что испытывают голодающие. Он также является временем прощения грехов. Как сказал пророк Мухаммад, тому, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду, простятся его прежние грехи. От поста освобождаются больные, путники, беременные и кормящие женщины, а также женщины во время менструации. Однако они обязаны восполнить пропущенные дни поста позже, когда представится возможность. Старики и люди с хроническими заболеваниями, которые не могут поститься, должны за каждый пропущенный день накормить одного нуждающегося. День начинается с предрассветной трапезы, а прерывается пост сразу после захода солнца. Рамадан – это также время укрепления социальных связей. Мусульмане часто приглашают друг друга, делятся едой с соседями и помогают бедным. Завершается месяц Рамадан одним из двух главных исламских праздников – Ураза-Байрам или праздник Разговения. В этот день мусульмане совершают праздничный намаз, посещают родственников и друзей, дарят подарки и радуются милости Аллаха, который позволил им исполнить свой долг. Перед праздничным намазом каждый мусульманин обязан выплатить особую милостыню, которая предназначена для помощи бедным, чтобы они тоже могли отпраздновать этот день. Закят – обязательная милостыня. Закят является третьим столпом ислама и представляет собой обязательный ежегодный налог в пользу нуждающихся, взимаемый с определенного вида имущества мусульман. Это не просто акт благотворительности, а установленное Аллахом право бедных на часть имущества богатых, важный финансовый инструмент поклонения и социальной справедливости в исламе. Слово «закят» имеет несколько значений, включая очищение, рост и благодать. Выплата закята очищает имущество верующего от скверной жадности и эгоизма, а также очищает его сердце. Она также способствует росту и приумножению оставшегося имущества по воле Аллаха. Закят становится обязательным при соблюдении двух основных условий. Во-первых, имущество должно достичь определенного минимума, называемого нисаб. Нисаб различается для разных видов имущества – золото, серебро, деньги, товары, скот, урожай. Во-вторых, этим имуществом необходимо владеть в течение одного полного лунного года. Ставка закята для денежных средств, золота, серебра и товаров составляет 2,5% от их общей стоимости. Для скота и сельскохозяйственной продукции существуют свои расчеты. Коран четко определяет 8 категорий людей, которые имеют право на получение закята. Первые – бедняки, факир, те, кто не имеет средств к существованию. Вторые – нуждающиеся, мискин, те, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума. Третьи – сборщики закята, люди, назначенные государством для сбора и распределения закята. Четвертые – новообращенные, для укрепления их веры и сердец в исламе. Пятые – освобожденные рабы. Шестые – должники, те, кто не в состоянии расплатиться со своими долгами. Седьмые – люди на пути Аллаха. Сюда относятся финансирование деятельности направленные на защиту и распространение ислама. Восьмые – путники. Те, кто остался без средств в чужой стране. Закят играет важнейшую роль в социально-экономической жизни мусульманского общества. Он способствует перераспределению богатства, сокращает разрыв между бедными и богатыми, борется с нищетой и обеспечивает социальную стабильность. Выплачивая закят, мусульманин не только выполняет свой религиозный долг, но и вносит вклад в благополучие всего общества, укрепляя узы братства и взаимопомощи. Помимо обязательного закята, ислам также настоятельно поощряет добровольную милостыню, которую можно давать в любое время, в любом размере и кому угодно, стремясь к довольству Аллаха. Хадж – паломничество в Мекку. Хадж – паломничество к священной Каабе в Мекке – является пятым и последним столпом ислама. Совершение хаджа обязательно один раз в жизни для каждого мусульманина, который достиг совершеннолетия, находится в здравом уме и имеет для этого физические и финансовые возможности, а также обеспеченную безопасность в пути. Хадж – это кульминация духовного пути верующего, символ единства мусульманской общины и покорности воле Аллаха. Обряды хаджа совершаются в определенное время, в последнем месяце исламского лунного календаря. Миллионы мусульман со всего мира, независимо от их расы, национальности, социального положения и достатка, собираются в одном месте, одетые в одинаковые простые белые одеяния, что символизирует их равенство перед Богом и отрешенность от мирских забот. Эта одежда напоминает саван и служит напоминанием о смерти и судном дне. Перед началом обрядов паломник входит в особое состояние духовной чистоты. Для этого он совершает полное омовение, облачается в два куска белой, нешитой ткани для мужчин и произносит намерение совершить хадж. Паломнику запрещается стричь волосы и ногти, использовать благовония, вступать в интимные отношения, охотиться, срывать растения и совершать другие запретные действия. Основные ритуалы хаджа включают в себя. Первое. Таваф. Семикратный обход вокруг Каабы. Второе. Сай. Семикратный бег между холмами. Третий. День в долине Мина. Паломники проводят день и ночь в этой долине. Четвертое. Стояние на горе Арафат. Это кульминация хаджа, которая приходится на девятый день месяца. Паломники проводят весь день в молитвах и мольбах к Аллаху, прося о прощении. Пророк Мухаммад сказал: «Хадж – это Арафат». Пятое – ночь в долине Муздалифа. После заката паломники отправляются в Муздалифу, где проводят ночь и собирают камешки для следующего обряда. Шестое – бросание камешков. В последующие дни паломники бросают по 7 камешков в 3 столба, символизирующие шайтана. Седьмое – жертвоприношение, курбан. В честь окончания основных обрядов хаджа приносится в жертву животное. Этот обряд совпадает с праздником Курбан-Байрам, который отмечают мусульмане всего мира. Восьмое – бритье или укорачивание волос. После жертвоприношения мужчины бреют или стригут волосы, а женщины укорачивают прядь волос. Девятое. Прощальный таваф. Перед отъездом из Мекки паломники совершают последний обход вокруг Каабы. Хадж, совершенный должным образом, является одним из самых великих деяний в исламе. Он смывает все предыдущие грехи человека, обновляет его веру и дает ему возможность начать жизнь с чистого листа. Это уникальный духовный опыт, который укрепляет веру, воспитывает терпение и смирение и оставляет неизгладимый след в сердце каждого паломника. Часть 4. Культура и нравственность в исламе. Коран и Сунна как источники знаний и этики. Исламская культура, цивилизация и система ценностей основаны на двух фундаментальных источниках – благородном Коране и Сунне пророка Мухаммада. Коран – это священное писание мусульман, которое, согласно их вероубеждению, является прямой речью Аллаха, ниспосланной пророку Мухаммаду через ангела Джабраила. Коран не просто книга законов и предписаний. Это всеобъемлющее руководство для человечества, охватывающее вопросы религии, поклонения, нравственности, истории, а также содержание притчи и упоминание о научных феноменах. Язык Корана, арабский, считается образцом красноречия и литературного совершенства. Для мусульман Коран является неиссякаемым источником мудрости, духовного света и морального руководства. Его чтение и изучение считаются актом поклонения. Сунна буквально означает «путь» или «пример». В исламской терминологии это понятие охватывает все, что связано с пророком Мухаммадом. Его высказывания, действия, молчаливые одобрения и нравственные качества. Сунна является вторым после Корана источником исламского права и этики. Она разъясняет и конкретизирует общее положение Корана. Например, Коран предписывает совершать намаз. Но именно сунна подробно описывает, как, когда и сколько раз его выполнять. Жизнь пророка Мухаммада рассматривается как живое воплощение коранических идеалов. Исследование его примеру является одной из важнейших обязанностей верующего. Хадисы, изречения пророка были собраны, тщательно проверены на достоверность и систематизированы его сподвижниками и последующими поколениями ученых-мухаддисов. Вместе Коран и Сунна образуют неразрывное единство и составляют основу шариата, исламского закона, который регулирует все сферы жизни мусульманина. Они формируют мировоззрение, определяют систему ценностей и служат вечным критерием истины и нравственности для всей мусульманской общины. Любое знание и культурное явление в исламском мире оценивается через призму этих двух первоисточников. Исламская нравственность и этикет. Ислам уделяет огромное внимание нравственному воспитанию личности, ахляк, и правилам поведения в обществе, адаб. Совершенствование нрава является одной из ключевых целей религии. Пророк Мухаммад говорил: «Поистине, я был послан лишь для того, чтобы усовершенствовать благие нравы». Его собственная жизнь, описанная как «живой Коран», служит высшим примером нравственного совершенства. В основе исламской этики лежит намерение, ният. Любое действие оценивается прежде всего по тому мотиву, с которым оно было совершено. Искренность, то есть стремление совершать поступки исключительно ради довольства Аллаха, без показухи или стремления к мирской выгоде, является залогом их принятия. Среди важнейших нравственных качеств, которым призывает ислам, можно выделить богобоязненность, таква, осознание постоянного присутствия Аллаха, что удерживает человека от грехов и побуждает к праведности. Терпение, сабр, стойкость при столкновении с трудностями, несчастьями и искушениями. Ислам учит переносить испытания без ропота, уповая на мудрость и милость Аллаха. Благодарность, шукр, признание милости Аллаха и выражение благодарности Ему сердцем, языком и делами. Правдивость, ситк, честность в словах и делах, даже если это может принести временный ущерб. Ложь считается одним из тягчайших грехов. Надежность, амана, верность данному слову, исполнение договоров и обязательств, сохранение доверенного имущества. Смирение, таваду, отсутствие высокомерия и гордыни. Верующий должен быть скромен перед Аллахом и людьми. Щедрость, сахава, готовность делиться своим имуществом с нуждающимися, не ожидая ничего взамен. Прощение – аф. Способность прощать обиды и не держать зла на других. Адаб, или исламский этикет, регулирует поведение мусульманина в повседневной жизни. Он охватывает широкий спектр ситуаций. От приветствия и правил приема пищи до отношения к родителям, соседям и гостям. Ислам предписывает поддерживать чистоту, говорить вежливо, избегать сплетен и злословия, проявлять уважение к старшим и милосердие к младшим. Особое внимание уделяется отношению к родителям, почитание родителей и проявление заботы о них, особенно в старости, считается одной из величайших добродетелей, следующей сразу после поклонения единому Богу. Также ислам предписывает поддерживать родственные узы, навещать родственников и помогать им, что является одним из признаков веры. Таким образом, ахляк и адаб в исламе – это не просто свод правил, а целостная система, направленная на формирование гармоничной, высоконравственной личности, которая приносит пользу себе и окружающему обществу. Семья и общество в исламской традиции. Ислам рассматривает семью как священную ячейку и основу общества, уделяя ее созданию и сохранению первостепенное значение. Брак является не просто союзом двух людей, а священным договором, заключенным во имя Аллаха. Он служит для удовлетворения естественных потребностей человека законным путем, продолжения рода, защиты от греха, а также для достижения душевного спокойствия и гармонии. Ислам поощряет вступление в брак и порицает безбрачие. Отношения между супругами строятся на основе любви, милосердия и взаимоуважения. Коран описывает супругов как одеяние друг для друга, что указывает на их близость, взаимодополняемость и необходимость защищать честь и достоинство друг друга. Шариат четко определяет права и обязанности супругов. Муж несет ответственность за материальное обеспечение семьи, а жена – за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Однако эти роли не являются строго фиксированными и предполагают взаимопомощь, сотрудничество и совет в принятии семейных решений. Воспитанию детей в исламе придается огромное значение. Родители несут ответственность перед Аллахом за то, чтобы дать своим детям хорошее образование, привить им высокие нравственные ценности и научить основам религии. Главная цель воспитания – вырастить праведных и ответственных членов общества. Исламское общество основано на принципах братства, единства и взаимопомощи. Все мусульмане, независимо от их происхождения и социального статуса, считаются братьями и сестрами по вере. Пророк Мухаммад сравнил мусульманскую общину с единым телом. Если один его орган жалуется, то все остальное тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Этот принцип братства находит свое выражение в конкретных предписаниях и этических нормах. Мусульмане обязаны приветствовать друг друга миром, навещать больных, участвовать в похоронах, принимать приглашения, помогать нуждающимся и защищать слабых. Коран и Сунна решительно осуждают и запрещают злословие за спиной, сплетни, зависть, высокомерие и все, что может посеять вражду и рознь между людьми. Особое внимание уделяется отношениям с соседями. Пророк подчеркивал важность доброго отношения к соседу, даже если он не является мусульманином. Принцип справедливости является одним из ключевых в исламской социальной доктрине. Он требует беспристрастного отношения ко всем людям, соблюдения их прав и вынесения справедливых решений. Таким образом, ислам предлагает модель общества, построенного на крепких семейных узах, духовном братстве, социальной справедливости и взаимной ответственности, где благополучие каждого – неразрывно связано с благополучием всех. Вклад мусульман в мировую науку и искусство. В период Средневековья, когда Европа переживала упадок, исламский мир стал центром научной мысли и культурного развития. Золотой век ислама, начавшийся при династии аббасидов, ознаменовался достижениями в самых разных областях знаний, которые оказали огромное влияние на последующее развитие мировой цивилизации. Одним из ключевых факторов этого расцвета стал переводческий. В таких центрах, как Багдадский дом мудрости, труды греческих, индийских, персидских и сирийских ученых систематически переводились на арабский язык. Мусульманские ученые не просто сохранили античное наследие, но и творчески переосмыслили его, заложив основы для новых научных открытий. В математике Аль-Хорезми разработал основы алгебры. Само слово происходит от названия его труда «Аль-Джебр» и популяризировал индоарабскую систему счисления, включая ноль. В астрономии мусульманские ученые усовершенствовали астролябию, строили обсерватории, составляли точные астрономические таблицы и с высокой точностью измерили наклон эклиптики и окружность Земли. Медицина достигла небывалых высот. Врачи, такие как Ибн Сина, Авиценна, систематизировали медицинские знания своего времени. Впервые описали оспу и корь, а также использовали спирт в медицинских целях. Канон врачебной науки Ибн Сины, пятитомная энциклопедия, стал основным медицинским учебником в Европе и использовался в университетах вплоть до XVII века. Мусульмане строили больницы с разделением по специализациям, аптеки и проводили сложные хирургические операции, используя анестезию и разрабатывая новые инструменты. В химии заложили основы экспериментального метода, описали процессы дистилляции, кристаллизации, фильтрации и сублимации, а также открыли несколько кислот. В оптике Ибн Аль-Хайсам Аль-Хазен доказал, что зрение является результатом попадания света от объекта в глаз, а не наоборот, и провел фундаментальные исследования в области преломления света и устройства камеры обскуры. Его труды оказали прямое влияние на европейских ученых, таких как Роджер Бэкон и Леонардо да Винчи. Исламское искусство характеризуется своей уникальной стилистикой. Запретное изображение живых существ в религиозном искусстве способствовало развитию сложных геометрических орнаментов, арабесок, растительных узоров и изысканной каллиграфии, которая превратилась в самостоятельный вид искусства. Арабская вязь использовалась для украшения мечетей, дворцов, рукописей и предметов быта, неся не только эстетическую, но и сакральную нагрузку. Архитектура исламского мира подарила человечеству величественные мечети с их куполами и минаретами, роскошные дворцы, медресе и караван-сараи. Вклад исламской цивилизации не ограничивается этими областями. Географы, такие как Аль-Идриси, создавали подробные карты мира. Историки, как Ибн Хальдун, заложили основы социологии и философии истории. Нельзя обойти вниманием и вклад мусульманских мыслителей в философию. Такие философы, как Аль-Кинди, Аль-Фараби, известный как второй учитель после Аристотеля, и Ибн Рушд, Аверроэс, сыграли ключевую роль в сохранении, комментировании и развитии греческого философского наследия. Их труды, особенно подробные комментарии Ибн Рушда к работам Аристотеля, были переведены на латынь и на протяжении веков изучались в европейских университетах. Они оказали глубочайшее влияние на средневековую европейскую схоластику и таких мыслителей, как Фома Аквинский, который часто ссылался на комментатора, как называли Ибн Рушда. Эти мыслители стремились гармонизировать веру и разум, доказывая, что религия и философия не противоречат, а дополняют друг друга, что открыло новые горизонты для интеллектуальной мысли как в исламском мире, так и за его пределами. Развивались и инженерные технологии. Создавались сложные автоматические устройства, точные водяные часы и хитроумные фонтаны. Совершенствовались методы ирригации и агрономии, что способствовало процветанию сельского хозяйства в засушливых регионах. В литературе, помимо народных сказок, процветала высокая поэзия, представленная такими именами, как Аль-Мутаннаби и Омар-Хайям, чьи рубаи до сих пор восхищают мир своей философской глубиной. Эти достижения, переданные в Европу через Испанию и Сицилию, во многом способствовали началу эпохи Возрождения. Заключение. Путь, пройденный от основ религии до вершин культурного и научного развития, показывает ислам как целостную и динамичную систему, в которой духовные принципы неразрывно связаны с практической жизнью, историей и цивилизацией. Столпы веры формируют прочный фундамент мировоззрения, определяя внутренний мир верующего, а правила поклонения служат практическими опорами, на которых строится его повседневная жизнь и обряды. История исламского мира от проповеди пророка Мухаммада в Мекке до создания великих империй демонстрирует не только географическое распространение религии, но и ее способность объединять различные народы в единое цивилизационное пространство. В этом пространстве, основанном на принципах Корана и Сунны, расцвела богатая культура, которая внесла неоценимый вклад в сокровищницу общечеловеческих знаний. Достижения в науке, искусстве и философии стали мостом между античностью и новым временем, сохранив и приумножив великое наследие прошлого для будущих поколений. Нравственные ценности ислама, такие как справедливость, милосердие, терпение и честность, остаются актуальными и сегодня, предлагая человеку путь к духовному совершенству и построению гармоничного общества. Семья, как ячейка общества, основанная на любви и взаимоуважении, и умма, как община, сплоченная узами братства и взаимопомощи, представляют собой идеалы, к которым стремится исламская социальная доктрина. Таким образом, ислам предстает не просто как совокупность ритуалов и догм, а как всеобъемлющее учение, предлагающие ответы на фундаментальные вопросы бытия и указывающие человеку путь к осмысленной и праведной жизни в гармонии с Творцом, самим собой и с окружающим миром. Он призывает к постоянному поиску знаний, духовному самосовершенствованию и построению справедливого и процветающего общества, основанного на вере, милосердии и взаимной ответственности. Кратко.